схема, которая заявлена, если я не ошибаюсь, можно сказать, историософский подход, да, или историософский взгляд на будущее русскоязычного еврея. Эта схема, конечно, очень широкая, и глубокая, и туманная, и очень много чего не можно там сказать. Поэтому я не вряд ли, я не ставлю себе целью все это исчерпать, все это научно обосновать. Это будут некие такие заметки. Вот. У меня этой темой занимаюсь давно, и накопился определенный материал. Я постараюсь его, если материал довольно широкий, его можно сам структурировать как-то, можно в очень разных направлениях. То есть можно сделать несколько средств. Значит, у меня даже такая одна попытка была, я же записывал на кассету, вот, там некоторые присутствующих родителей. Значит, сегодня я попытаюсь это сделать несколько иначе, в более таком, как сказать, на актуальном, как мне кажется, ключе. Посмотрим, что из этого выйдет. Значит, тот подход, который, собственно говоря, я развиваю, зачем его использовать, он связан, почему говорят, история отцовства. Причем, ну, история отцовства, что я вкладываю в это? История отцовства — это философия истории. Значит, я в данном случае не собираюсь, поскольку все уже все равно собрались, можно уже открыть. Я не собираюсь заниматься историей отцовства, поскольку, ну, по разным причинам. Ничего протокола. А у меня как бы другой совершенно подход, я его условно для себя называю эзоисторический. Но из всего, так сказать, набора обычных сфер, ближе всего к историософии. Значит, что такое эзоисторический подход? Опять же, как я его понимаю. Значит, термин сам я некое сочетание, да, эзотерического и исторического. Эзотерически в данном случае, значит, я буду понимать какие-то вещи, которые так или иначе связаны с рассказами Торы. То есть определенный сюжет о Торе, и принцип, известный принцип, заключается, он формулируется так: «Маце авот кеман бенаним». То есть то, что происходило с отцами, является знаком для сыновей. То есть, по сути говоря, можно так вот формулировать. Это есть тот ключ, которым будет дальше походить вся всемирная история. Если посмотреть уже достаточно книгу «Бытия», «Адам», «Ицхак», «Яков» и так далее, и до этого, и после, то это и есть некий такой план, идейный ценностный план всемирной истории. Дальше все это будет как-то должно развиваться и достичь того, чего достиг, скажем, при своей жизни Авраам. Авраама был бы, ну, Авраам, Ицхак, Яков, в общем, понятно, братцы, герои книги «Бытия», они чего-то достигли, дальше они своим потомкам оставляют вот это вот наследие, вот это задание сделать его большой круг. То есть пройти все это, но уже какими-то не годами, а десятилетиями, столетиями, тысячелетиями. Все. Конечно, не так же. Это часть. Улары мечты. Вот, значит, что касается теперь, мы начинаем, то есть мы делаем такой вот, я пытался сделать, делаем такой вот параллель между событиями и героями книги «Бытия» и, соответственно, значит, вот, сразу же прорвемся с советскими людьми, русскоязычными людьми. Значит, для этого необходимо ключ найти, то есть необходимо установить соответствие, что чему, значит, что как бы с чем находится, значит, какой-то такой вот параллели, и дальше попытаться посмотреть как бы там на шаг вперед, на шаг назад, в том духе. Значит, все выводы я стараюсь не просто делать сам, не высасывать из пальца, а вычитывать из Раби Нахмана из Брацлава. То есть я вот для себя все, что так и должно было случиться, собственно, иначе быть не могло, значит, какие-то еврейские учителя, они должны, собственно говоря, и быть какими-то такими вот прилагателями этих путей. Само собой разумеется. И вот, значит, насколько я понимаю, это открыл, это в наше время как раз Раби Нахман Прасса. Были там, был Шесов, Шимон Бар Йохай, Аризаль и так далее. То есть всегда такие вожди поколения. Ехидея Дуро их называют. То есть люди, которые открывают какой-то новый этап, новую эпоху в еврейской истории, они, значит, как бы вот готовят где-то в духовных мирах, так сказать, известными способами, готовят пути всемирной истории на тот этап, который вот находится под их ведением. И сейчас, значит, очень Раби Нахман Прасса, как мы обычно это понимаем. А я, значит, подробных каких-то таких вот разборов текста, как доказательства я сейчас дать не могу, это просто как некий анонс, изложение каких-то там идей, гипотез и прочее, сколько я это дело зачитал. А все подробности ты смог прочитать. Я тут отвечаю за все свои слова, если я стараюсь на Раби Нахман, я за это отвечаю, если я его не нахожу, я говорю, что это моя личная гипотеза. Я вот таким образом такую вот дисциплину такую для себя установил. Значит, вот с точки зрения того, что, как мне кажется, значит, я вычитал, советское еврейство, русскоязычное еврейство, в принципе, соответственно, ЕСЭФу. Если представить его брать, значит, на сегодняшний день еврейский народ собрался. Значит, произошло две вещи. Значит, во-первых, ассимиляция еврейская, то есть выход евреев на какую-то такую широкую историческую арену, в массе своей. Ну, за последние, там, скажем, 150 лет, предположим, да? А с другой стороны, некое такое собирание, такое, как коммуникация между евреями установилась, вот где-то это уже последние столетия, и чем дальше, тем больше. И вот эти два момента, они, собственно, усиливают сходство с семьей Якова и его братьями. Ну и третий, собственно, момент – это приход евреев в Иерусалим. Значит, здесь же опять можно разные параллели устраивать, что это такое. И именно, значит, первоисточников, чему, скажем так, первоисточников соответствует создание государства Израиля, приход в Иерусалим. Это, значит, это возвращение Якова от Лавана. Возвращение Якова от Лавана как раз и соответствует этому восстановлению государства Израиля. Со всеми положительными и не совсем положительными аспектами, которые значит, там есть. Внимательно изучить эту историю, можно, соответственно, значит, постараться сделать некие такие выводы об архетипах государства Израиля, о том, значит, что в нем хорошего, что в нем не очень хорошего. С моей точки зрения, это просто вот, вот то, что там, то есть здесь еще. Можно буквально до мельчайших подробностей. Ну, там я уже не совсем, так сказать, под микроскопом видно, но достаточно подробностей можно найти эти параллели. Вот. Так вот, значит, история Сефа и его братьев, значит, все, что там разворачивалось, это история, связана с русскоязычным еврейством и, значит, какими-то другими категориями, другими, значит, коленами, скажем так. Еврейскими. Правда, там есть некоторые сложные моменты, я просто не хочу в них вдаваться, потому что там нюансы есть. Во всяком случае, получается так, что есть как бы два аспекта. И то, что Иосиф был в темнице, как-то связано с этой историей. То есть вот наше пребывание, скажем, в Союзе во времена Сталина. Соответственно, история Иосифа в темнице. Там тоже можно найти очень много параллелей, прямо с текстами, они шикарные. Они просто не оставляют места сомнения. Внимательно это прочитают, и нюансы, которые есть по поводу пребывания в этой темнице, они настолько соответствуют тому, что было представлено, что это очень вдохновляет. Вот. А с другой стороны, как бы несколько другой план той же истории, получается, как бы здесь время меняется местами, тому есть, видимо, свои причины. Это, значит, разногласия евреев, разногласия, значит, внутри еврейского народа между братьями. Здесь тоже, значит, современная ситуация, как бы она вот такова. Такое у меня впечатление. Вот, это, значит, что касается русскоязычного еврейства. Значит, поскольку, если эта параллель верна, то, соответственно, значит, Иосиф достаточно кардинальный, достаточно мощная фигура, чтобы ожидать от него каких-то перспектив. То есть будущее советского еврейства в этом смысле можно считать гарантированным. Если это параллель верна. Это, значит, первый момент. Второй момент. Я немножко фрагментарно, невольно должен буду подойти к всей этой теме, так сказать, с трех разных, может быть, сторон. А потом как-то они где-то, может быть, начнут открываться. Потому что они огромные, но они опасные. Чем больше начинаешь ее излагать, тем больше это понимаешь. Значит, второй аспект, что касается современной ситуации в мире. Значит, идейная ситуация в мире, что сейчас происходит. Не политическая, политическая, безусловно, она является просто следствием этого. Через вот решение некой духовной проблемы. Через духовные проблемы оно решается где-то там тех или иных каких-то демарши, процессов и т.д. Значит, сейчас, насколько вот, я понимаю, даже из тех же самых источников, значит, проблема номер один это вот такая, как можно сформулировать. Есть некий духовный кризис, скажем так, сначала. Значит, духовный кризис, в котором оказалась современная цивилизация. Причем духовный кризис на наших глазах произошел. То есть мы еще там застали ситуацию, которая по сравнению с сегодняшней можно назвать очень духовной, хотя я не сравниваю с какими-то другими, она может кажется другой. Короче, на наших глазах произошло такое хитбергерут, такое просто такое вот обрушилось, можно сказать, духовность и параллельный там уровень нравственности. В общем, все эти вещи обрушились в наши глаза. Технически, как бы, коммуникативно и так далее, резкий рывок вперед. То же самое, что там 30-40 лет назад говорили фантасты, а то, что они предрекли, то, что напророчили, то и произошло. Это до смешного. Просто тогда это смотрелось некая фантазия такая, возможный прогноз событий, и произошло точно. Прямо тут четко. Вот, значит, здесь, значит, что как бы, в каком смысле, что за этим, с моей точки зрения, стоит. Значит, эта история как бы такая, архетипология, это золотой телец. История создания золотого тельца. То есть в этом ключе можно эти вещи рассортировать. Значит, ну, имеется в виду история создания пустыни, это история золотого тельца. Значит, там есть в золотом тельце два аспекта. Как бы, да? Значит, аспект, собственно, золотого тельца. Построили, значит, там идолы. Были построены идолы какие-то. Там, один, два или три, там, сколько. Значит, какие-то вот изваяния, правда, не движущиеся, даже не изваяния, они были облиты из золота, они как-то двигались, в общем, там какие-то магические свойства у них были, значит, об этом не говорим, но это были некие такие рукотворные сущности. Так? А второй аспект, это, значит, то, что евреи попытались сделать себе, значит, как бы своего фараона. А Аарона сказали сделать фараоном. Значит, что это место? Это как бы менее известная вещь. Первое, то, что я сказал, когда на притчу языков. А вторая вещь, она как бы, она дана несколько ремезом в Торе, то есть в том же самом описании. Что за этим стоит? Значит, собственно, это практика древнеегипетская. Воспользовались теми навыками, которые у них были в той стране, откуда они пришли. Значит, в Египте что-то фараон, в принципе. Значит, фараон. Почему фараон там ему поклонялись, почему его там чуть ли не отрицали и так далее. Это был человек какой-то, да? На самом деле это был необычный человек, это был надличный, это была необычная личность. То есть благодаря огромным знаниям тех времен, огромным знаниям магии, высочайшим, собственно, центральной цивилизации, они были именно египцы, после этого они как бы убывали, не повышались, наоборот, убывали. Вот, значит, египетские жрецы, то есть самая такая вот, как бы, клир египетская, самая такая гвардия, что ли, носители всех этих самых духовных влияний Египта, они как бы объединяли свои духовные возможности и создавали какую-то надличность. То, что называется, если услышать слово эгрегор, да? Но это нечто вроде, очень сильный такой вариант. Эгрегор – это объединение душ, которые как-то вот связаны с какой-то общностью, духовной общностью. Вот. А тут это был, так сказать, надэгрегор такой. Очень мощные, и они этим эгрегором наделяли некоего человека, который становился фараонами. У него, конечно, возможности были огромные. Я совершенно и по тем временам, по нашим особенно, приближавшиеся именно вот к какому-то божеству. То есть его возможности, его вот силы, которыми человек располагал, они были, значит, просто надчеловеческие. Вот. И создавалась просто некая такая вот такая общность, которая обслуживал духовные, реальные запросы, огромные, знаете, государственные запросы тех, кто ее создавал. И евреи, оставшиеся в пустыне без Моше, они решили таким образом, то есть создать некое подобие божества, что ли, такое, некий такой вот механизм для общения с высшими силами без Золотого Тельца. И значит, вот Аарон сделал вот такой главой. Аарон не хотел это сделать, речь идет не о том, а о том, что вот есть два способа. Есть способ решения каких-то таких вот духовных задач. Сейчас я буду как бы по параллели проводить, технически скажу так. Технически сделать можно это сделать. Или такой вот духовный за счет личности, сверхличности, патриархальности какой-то, вот некой такой духовной пирамиды построить. И вот на и то, как появляется грехом, и то, значит, неправильно, нежелательно. Значит, теперь что в наше время произошло? Значит, наш мир как бы разделен вот на такие два на сегодняшний день. Был разделен, может быть, во всех динамике, да, значит, на два типа вот таких вот решений задач. Значит, один мир золотого цельца в полном смысле этого слова, то есть там ставится упор на технические решения задач. А второй мир, это, значит, мир как бы именно вот такой вот какой-то структуры иерархии духовной. Значит, первый мир, олицетворение, что ли, является Запад и Америка, а второй мир, это вот, допустим, в Советском Союзе, то, что сделал. Например, да? это не исчерпывает, это будет два таких польза, два способа решения. Значит, для Сталина просто в буквальном смысле слова, так сказать, вот был создан некий такой эгрегор, насколько это хватило сил. Дзержинская книга «Красный фараон» очень точная абсолютно. Значит, действительно был создан некая сущность, надличность. И культ личности действительно это была очень мощная вещь, потому что она была связана с надличностью. Необычный человек, был обычный человек, наделенный сверхчеловеческими возможностями. В силу там определенных исторических причин и так далее. Вдаваться не будем. Это был, как бы, так сказать, вот тупик, в революции, как бы сказали тогда, отвернулись от Бога, и таким образом вышли, как бы, с другой стороны. Все духовные силы, они, как бы, остались бесходными, их, значит, объединили вот таким образом, не лучшим образом. Вот появился такой вот эгрегор сталинизма. Вот. И, значит, что лучше, что хуже, это, значит, как уже вопрос другой. Значит, что касается технической цивилизации, что, значит, верить, что нет. И то как бы имеет аспекты, связанные как бы с каббалистической, если можно так говорить. Есть как бы есть место как бы, и тому. Есть как бы тело, но душа и тело, в том смысле слова, можно сказать. То есть есть на очень высоком уровне человека есть душа и тело, есть на очень высоком уровне духовности тоже божественное присутствие, есть некие такие как бы душа этого мира, есть некие такие вот ангельские сущности, которые образуют нечто вроде тела, технически как бы такая вот основа мироздания. И вот если это дальше проецируется как бы на наш земной мир, вот это возникает возможность двух таких подходов, двух таких энергий. То есть энергия основана духовности, а вы основаны на рациональном построении, что ли, таком. То есть при рациональном построении человек как бы в каком-то смысле слова он себя убивает. То есть он создает форму, мертвую форму, отторгает ее от себя, дальше значит, начинает по определенным законам эту форму оживлять слегка, насколько это получается. И дальше начинается это дело работать как-то. Значит, это вот как бы достоинство и недостаток того, да? А соответственно, если речь идет о таком духовном, да, то там свои достоинства и недостатки, потому что там как духовность, ее не нужно оживлять ничего, да, она существует. Даже в избыточном виде. А там проблема другая, как это все реализовать, как это все сделать, заставить работать, заставить как бы как с этим общаться, понимаете, да? И там проблема, с разных сторон решается эта проблема. В одном случае создается как бы вот, аналогия с языком, создается язык, это некая мертвая такая вещь, да, сама по себе. То есть есть звуки, они зафиксированы. Вот именно это, допустим, 22 или там 33, 34, что условно не упрощает. Они зафиксированы, что вот они, значит, это слова какие-то там, даже, да? А дальше начинается уже филология, литература и так далее, все это дело наполняет, оживляет язык. Там такой язык словаря, как бы он полумертвый. Не мертвый, но полумертвый. А уже благодаря общению, благодаря использованию этой вот конструкции, он начинает оживать немного, теплеет на глазах. Вот. А здесь ну, другая вещь. Ну, если аналогия, может, с музыкой, но опять же, это тоже условные все вещи. Условные вещи. Ну, это музыка даже, может быть, что-то в этом есть. Вот музыка у нас сама существует сама по себе. Вот ее композитор задумывает, каким образом ее записать, скажем, вот так. Вот так. То есть речь у нас существует, язык существует до литературного произведения, скажем, да? А музыка существует, да, то есть от языка к литературному. А музыка наоборот, она существует до нотной записи. В разные стороны. Вот приблизительно такая ситуация между американской цивилизацией, скажем, и советской. Как бы литературная и музыкальная, это условно. То есть не случайно, скажем, Англия, это в Европе одна из крупных таких вот, из крупных наций европейских, наименее музыкальная. Англия, нет, наименее музыкальная. Может быть, тоже в этом что-то. Вот. А нации более эгрегорные такие, как, допустим, Россия и Германия, они наиболее такие вот. Франция тоже. Они наиболее музыкальные, скажем. Но опять же, там, неважно, это просто аналогия, на самом деле, символичная немножко. Вот, значит, вот такая ситуация, значит, возникла. Значит, в наше время, как бы, вот эта техническая цивилизация, как бы, она проникает, значит, проникла в Россию тоже. Значит, это борьба на территории России, вот этих разных подходов. Частично, понятно, что это все вещи не в чистом виде. Ясно, что есть там Америки люди другого типа, но это как бы доминанта. Это доминанта, наиболее работающая доминанта. В Америке лучше всего работает именно это. А все, что к этому не относится, оно поскольку где-то там на задворках. А в России наоборот. Мы посмотрим, что у нас, как у нас было и как у нас проходило. Вот такая ситуация именно была. Огромный, так сказать, огромный потенциал духовный, который, однако, как бы нельзя даже это доказать никому, потому что он действительно такой аморфный. Если человек понимает, подключен, он понимает, что он существует. А человек со стороны, он как бы смотрит, ну, где он? Нет. Ощупать невозможно. Понимаете, он весомо, грубо зримо не дается. Значит, по этому поводу вспоминается, значит, рассказывает Гулина такая. Значит, одна французская писательница, живопись и так далее, в общем, такая элита, приехала где-то в начале 80-х, скажем, в Союз. И ее повели по этим художественному андеграунду, допустим, да. Ну, понятно, зачем подвалы и так далее, выставки, когда она вышла, она схватила за голову, боже, это же мир до грехопадения. Для меня это очень, очень было характерно, человек окунулся, он увидел. Вот ей что-то открылось. А так формально многие говорят, отсталость, там все отстали от Запада и так далее, то есть здесь ничего возразить невозможно. Просто как бы кому дано увидеть, видит, кому не дано, не видит. А вот именно такую вещь мертвую показать нельзя. То есть, да, то, что можно поставить на полку, меньше гораздо. Это и достоинство, и недостаток. Нет же только достоинства. Вот. И в связи с этим мне хочется зачитать из Рабби Нахмана один маленький кусочек, вкратце совершенно. Это полупереста там. Прямое к нам отношение. Значит, это из 56-й беседы первой части. Немножко получится вырвано, но так будет из той преамбулы, которую я дал, уже кое-что будет созвучно. Значит, Равиану говорит о том, что рефлят по ним известная вещь, а сокрытие лица. Всевышний скрывает свое лицо. Значит, сокрытие лица, когда как бы вот теряется вера. Фактически это выражается в том, что вот в атеизм. И то, что в Союзе было, скажем, да, но не только в Союзе. Да, но не только в Союзе это было. Атеизм, тем понятие не всегда проявлено. Не все понимают, что это атеизм, на самом деле является таковым. Западный Запад это выше, да. В Голландии, в Бельгии, там процент атеистов намного выше, там 80-90%. Ну и так далее, да, да. И что я поэтому хочу, как бы, чтобы, не дай бог, не было ощущения, что я там стараюсь шельмовать. Советский Союз наоборот, религия. Да, ну, в принципе, значит, есть там очень много очень тонких вещей было у нас. Я сторонник как раз именно советской культуры и так далее, считаю, что будущее за ней. Я имею в виду лучшими традициями, лучшим, чтобы было, это понятно. Дело? Вот именно вот я сейчас зачитаю как Рабби Нахмана, что он говорит. Значит, знаешь, что там как бы находится Тора. Это место, как бы нет религии, а Тора там все равно присутствует, она находится. Он говорит, что знаешь, что Тора, которая находится обречена, да, в этой вот самой вот этой в этом месте сокрытия, Это очень высокая гора, это гора очень высокого уровня. Можно было предположить, что там есть это что-то такое, что очевидно, это наоборот. Именно вот в таких местах это очень высокий уровень, для того, что сокрыто там. А именно, значит, тайны горы, кабала, туристические вещи, очень тонкие такие вещи, они именно там как бы сокрыты. Поскольку, значит, в таких местах, где много трепот, присутствует трепот, присутствует всякого рода, ну, нечистые влияния, скажем, да? Значит, для того, чтобы они, я уже немножко своими словами, конечно, даю, чтобы они не могли, как бы паразитировать, не могли, так сказать, вампирировать, да, захватывать тот свет, ту энергию, которая есть, значит, обычная пшатовая тара, обычная вещь, базовая, да, такие простые, они как бы там не в состоянии существовать, их съедят, что называется. И там именно такие высокие планы, которые как бы защищены, которые, значит, и клепот не имеет к ним доступа. И получается вот такая ситуация странная, да? Значит, с одной стороны, всякого рода, значит, там, всякая вся черная кровь, а с другой стороны, очень высокие какие-то изумруды, жемчужины, кучи мусора, да, вот эта ситуация. Как было в Египте, здесь же Рабин Нахман говорит, а вот эта вот аналогия Египет и России, она, значит, прослеживается. Ну, не просто в виде примера, а в виде аналогии тоже. Значит, ну это все как бы между строк, время, наверное, открытым текстом это вещи не полностью, это отдельный вопрос, как это все учитывается, как работать с текстом, чтобы увидеть, что именно там находится. Так вот, значит, как сказано, значит, когда ночь исхода, Песаха, и я пройду в стране египетской, я не ангел, я не, значит, там, не архангел и так далее. Значит, сам Всевышний должен был там находиться для того, чтобы это сделать. Потому что там очень мощные такие вот планы были заключены в этой стране Египта. Вот. И тогда что происходит дальше? Поэтому, значит, когда удается вот эту вот вещь как бы перевернуть, когда удается, так сказать, снять вот этот серпанин в это место, то тогда из этого всего, то, что там происходит, открывается тара, присутствовавшая там, вот раскрытие этой тары, тайны становится явным, и из этого получается именно тара Двашен Мамаш, он пишет, настоящая тара Всевышнего. Тара Всевышнего, он понимает терминологически, это именно как бы, те планы тары, как, высокие планы тары. Не простые, так сказать, такие более земные, скажем, приземленные, а очень высокие планы тары, именно там-то они и появляются. Сестры тара, они там начинают раскрываться. И дальше, продолжается. А, значит, ну, противоположно, что ли, царство святости существует, значит, царство злодейское. Уже в Египет оставлен, сейчас уже речь о другом, да, значит, царство злодейское существует. Царство Амана Амалека. Что это за царство Амана Амалека? Как сказано, решит Гоим Амалек, то есть глава народов Амалек. То есть Амалеки тоже стоит своя огромная сила, как бы евреи, с одной стороны, значит, один полис, начало, так сказать, народа, начало в этом мире, противоположный полис Амалек. Тоже мощная сила с ним в нем скрыта. И вот, значит, как чем свойство этого самого Малхута, царства Амана Амалека. Малхут Амана Амалека, значит, заключается в том, сейчас я найду, зачитаю, Малхут Бесидра Аха, Малхут царство нечистой силы, да? Собирает, значит, царство святости, собирает как бы искры, собирает искры, молитвы и так далее, такие вот вещи, духовные вещи. А что делает царство Амана Амалека? Оно собирает имущество. Собирание имущества. Собирание, значит, мамон. Потому что, почему? Что имущество, там золото, серебро и так далее, связано с духовным влиянием, связано, значит, с искры святости в них. Он не может непосредственно владеть. Петраха не в состоянии, она может только в овеществленном виде. Когда эта вещь уже овеществлена, тогда она может овладеть плотью этой вещи, а вместе с ней заключены, как бы уже заключено духовное содержание. И вот поскольку он еще боится Амалек, пишет Абинах, что у него, так сказать, его лишат этих сил существования, он как можно больше старается собрать. Ну а если учесть еще один момент очень важный, что вот по Ремезу, намеки, как бы соответствия, параллели. Слово «мамон» соответствует, значит, физически это богатство, а на духовном уровне это люди, которые, так сказать, вот те люди, которые с кем-то связаны, скажем, да? Люди, которые являются, как бы, его чьим-то, ну, чьими-то там друзьями, чьими-то симпатизирующими, они как бы тоже являются в духовном смысле слова мамон, понимаете, да? То есть это Малхут а-Малех собирает не только богатство, но и собирает и людей, кого только он может, так сказать, вовлечь в свою сферу и заставить как бы крутиться вокруг себя, значит, он тоже это сделает. Вот, значит, такая вот картина, в которой тоже кое-что узнается. По-моему, здесь очень прозрачная параллель. В первом случае мы видим картину России, то здесь мы видим картину, понятно, какую, да, значит, там, Запада и Америки в особенности. Так что вот здесь некие аналогии прямо вот здесь уже указаны. Что же происходит там? Значит, там тоже это раскрыто. Там он, значит, дает, соответственно, уже параллели с Мегилат Эстер, с Мордекаем, потому что, значит, речь идет об Амалеке. И говорится, что у Мордекая есть силы для того, чтобы это все перевернуть. И то же самое, значит, вырвать вот этот шрут. То есть, если не только деньги, не только это богатство, но и людей, которые попали под влияние этого всего, которые крутятся в этом самом колесе, на этой орбите. И тогда, значит, чтобы они как бы выдали это из себя, отдали назад, и тогда из этого получается Тора, которая имеет аспект Эшет Хаэль. Эшет Хаэль это, как это по-русски скажем, Эшет Хаэль это это значит, да, это как бы Эшет жена, Хаэль это сила, то есть это да, это женщина, это как бы там женщина, обладающая какими-то особыми силами, то есть боевая подруга, о, это боевая подруга, то есть как бы женщина вот такая, боец. Вот Тора, которая таким образом возникает там, она имеет этот аспект. И как бы есть, таким образом, что можно увидеть из этого, что заключить? Что на сегодняшний день, как стоит вопрос, значит, необходимо как бы духотворение мира, как в цивилизации, как бы там, постсоветской, скажем так, так и, значит, западной. Но она разными путями идет. Значит, постсоветской цивилизации, тем, кто имеет отношение, души которых имеет отношение вот к этому всему, о чем я говорил, значит, там речь идет именно о том, что должны открыться духовные источники очень высокого плана, и носителями их должны быть те люди, которые принадлежат именно вот этому обществу. А что касается цивилизации западной, то там должны раскрыться более приземленные, но очень активные такие, понимаете, да? Очень активные, более как бы даже приземленные, это не то слово. Более пшатовые, скажем так, более открытые и ясные вещи. Значит, на сегодняшний день, что, какие события последнего времени можно так назвать? Значит, в Америке, во многом, благодаря деятельности Любавического Рэда, произошло колоссальное такое движение Балет Шува. По следам этого уже стали возникать движения типа Эшатара и так далее, и так далее. То есть вот, то, что мы видели сами вот, буквально последние 20 лет, скажем, наши 20-25 лет, вот это то, что здесь у Рабина Акмана написано, это аспект Эшатара или есть. Буквально, так сказать, посмотреть, как оно действует, как оно идет, именно возникает Тара в аспекте Эшатара. Честь обратный происходит, что если это вот возврат к ответу, то есть возвращается вопрос, к религии отходите. Это мы сейчас не говорим. На сегодняшний день обратно приходят гораздо больше, чем отходят. Больше. 30% после армии, 30% Не-не-не, в мировом масштабе огромный процент. Приходят гораздо больше. Он сегодня отошел, он завтра придет назад. Ветер сейчас будет сюда. Есть время собирать камни и разбрасывать. Сейчас. Я хочу что сказать, что это не как бы. В каком-то смысле слова это как бы веление времени. Я хочу сказать, что все. Да? Что те же самые усилия там 20 или 30 лет назад не дали бы десятой доли того эффекта. Сейчас это есть. Сейчас никогда не денется. Его назад ветер пригонит. Далеко не уйдет. То есть как ответ, так это не такая большая заслуга, может, с его стороны была, и поэтому, так сказать, ему далеко уйти не дадут. Сейчас нужно так. Есть определенный сценарий, скажем так, развития определенные. Вот значит, но это отдельная какая-то картина. То есть есть люди, которые полные, ну, в достаточно большой мере сами принимают какие-то решения, а те, кто не принимает решения, то значит какой-то попутный ветер уже принимает за них решение. То есть вот таким образом стоит сделать. Не все решаются всегда сами. То есть история идет, свобода выбора остается, и свобода, так сказать, и непреложность исторического пути остается, и то. Каким образом это происходит? Тем, что сначала в трудное время дается возможность людям сделать выбор собственный, а затем приходит какое-то время, когда уже не до выбора, когда просто уже хочешь не хочешь, как сказать, люди приходят куда надо. Остальные те, кто выбор не сделали. Это птица как мешает, сказано, значит, голуби, которые летят голубять, не тучи, которые не сопрятся. Это его рабинахан, это такая вот все две. Есть голуби, летящие голубятня, и есть тучи, не полный звезд. Это есть всегда. Так что на сегодняшний день еще вот такое движение от шубы огромное, оно существует. Типа Шитхая. Можно и сделать, что это Шитхая, это огромное, это именно сила такая вот бойцовская, сила наступательная. 20-30 лет назад движение от шубы совершенно другой характер. Что мы видим. Отдельных разговоров, потом и всем и так далее. Потом вдруг мы видим мощная волна. Вот. А что касается, значит, там, ну, скажем, русскоязычного еврейства, которое в полном смысле слова является носителем вот этих традиций, не только языка, но и определенных каких-то ментальных планов, конечно, идейных, здесь другая немножко задача. То есть задача не просто, так сказать, вот такого движение Шивы типа Эшетхай, это какой-то важный момент, важный аспект. Но главная такая, такая доминанта, она именно должна быть внутренняя какая-то. Открытие каких-то таких внутренних, новых горизонтов, я бы сказал так. Вот, новых планов, они должны открываться вот таким же образом. И, ну, очень может быть, что в ближайшее время это будет происходить. Вот, значит, теперь следующий аспект, как бы такой историко-политический, что ли, значит. На сегодняшний день русскоязычное еврейство, оно рассеяно по всему миру. Есть как бы две такие диаспоры, еврейская диаспора и русскоязычная еврейская диаспора. Вот. И в каждой из них, значит, есть как бы что-то общее. Есть общие проблемы, есть какие-то непобежные какие-то. Тенденции, есть контрактивные тенденции, есть вот такое, то, что вы говорили по поводу Шивы. Здесь мы очень ярко выражены. Значит, теперь, если, значит, вот тот подход, который я разбиваю, правилен, то тогда что можно, значит, предположить, какой прогноз некий такой исторический развития события? Значит, должны возникать условия, при которых русскоязычные люди, то есть, скажем, еврейство Запада, у него чисто технические проблемы проще, да? То есть они, как бы, так сказать, собраны, сидят на месте, так сказать, подключены на сегодняшний день, да? Что касается русскоязычного еврейства, то наоборот. Там, по тем или иным причинам, значит, мы оказались рассеяны и раздроблены, и, в общем, всячески, так сказать, не на высоте в смысле нашего социального положения во многих местах, в смысле возможности реализации. Вот, значит, тогда должны возникать какие-то события, которые это спасы вуднее. То есть будут способствовать именно восстановлению связи, восстановлению еще не только связи, там чисто телефонных, там, кто-то кого-то нашел, где раз телефонных не имеет. А речь идет именно о каких-то возможностях совместных действий, взаимодействия, каких-то вот, понимаете, какого-то такого совместной работы конструктивной. Вот, значит, такой момент. И что касается, значит, то, что мне сейчас пришло в голову, я не договорил тогда, это очень такая хорошая, мне кажется, схема, метафора по поводу, значит, Митраима и, значит, Амана Малеха. Значит, чем они отличаются? Еще один аспект можно сформулировать. Значит, Митраим – это место, где присутствовал как бы сам Всевышний, но он такой Всевышний называл. Но там главное количество клипот. Значит, эти клипот, клипот Митраима, они как бы всячески стараются человека как бы лишить возможности действия, то есть не допустить, отстранить его, понимаете, да? То есть они как бы скрывают верх. И они всячески вот пытаются вызвать человека индифферентность, как-то такую вот там лень, в общем, понимаете, да, какие-то такие вещи, которые не дают возможности действия, мешают. Казалось бы, вот все есть, можно делать, а что-то мешает, руки вяжут что-то. Клипот, значит, вот наши родные советские. И в Америке ситуация совсем другая. Значит, там снизу идет этот источник, который, так сказать, реально контролирует ситуацию. И там другие клипот. Там тоже свои клипот, там другие клипот. Там клипот, которые, наоборот, человека всячески, значит, подзуживает действием. Очень такой мощный действием, через который. Если вы видели, то вы что-то прочитали, значит, известно, куда они идут. совсем никуда, куда хотелось бы чем-то этим заниматься. Именно поэтому там вот именно все очень справедливо, все очень сбалансировано. То есть легко и интенсивно идет работа именно там, где ее в том виде, в котором она есть, вести и не надо. Было. Надо бы как-то по-другому вести. А вот там, где можно серьезного чего-то добиться, там это делать очень сложно, очень тяжело. Вот, значит, такая ситуация. Это тоже полезная вещь, потому что это многое объясняет там психологические, там, и ментальные, и социальные, и так далее, в нашей собственной истории, в психологии. Ну, вы знаете что, я даже, пожалуй, вот на этом где-то свою эту преамбулу закончу. Введение. Эта тема достаточно необъятная. Может быть, кое-что, если будут какие-то вопросы, какие-то еще вещи, они как-то уже так живьем выйдут. Поэтому давайте, может, там несколько минут перевести дух. И, значит, вот с удовольствием можно обсудить. И то, что я разговаривал, и возражение, и там что-то другое принципиально, все. Потому что как бы идея, которую мы собрали, заключается в том, что есть надежда в том, что есть будущее. Русскоязычное действие есть будущее. Вот. Это будущее именно как у русскоязычного еврейства. И это будущее именно как у русскоязычного еврейства. Здесь как бы три таких аспекта. Понимаете? Значит, если русскоязычное тоже проблема, есть проблема ассимиляции. Только если большинство, допустим, на Западе уезжает, а большинство, что не въезжает. Даже германская алия, даже американская алия. Допустим, в Америке еще более-менее там, есть какие-то еврейские центры. Чем в какие-то центры, так же, как в Израиле. Еврейцы могут являться люди, которые за 40. А в Германии, допустим, есть в Берлине, там еще есть еврейская школа. В остальных центрах это в лучшем случае какие-то реформисты могут подходить. А в основном еврейство как бы на нулевом уровне. Но какие-то это не существенно. Значения не имеет. Израиль же такой, абсолютно патриархий, большое число миллионов, несколько религий. И до 30%, даже по данным Ашанса, скажем, какие-то фонды Борисолит, туда какие-то попадают. И после этого что получается процесс? Что те же, которые отходят, они потом же и первые, они еще начинают критиковать еще больше, даже тем, те же воинствующие даже появились. Это первые лучшие критиканы, как раз именно те, которые успеют из этого стих, потому что не знают, как это происходит, не знают подход. Значит, все эти проблемы, они наверное, ну, это тоже смежная проблема, не совсем. Сегодняшний, это будет некий кризис, безусловно, Только дело. С одной стороны, понимаете, что получается? С одной стороны, уровень образования, тоже вам устали. Явные эти религиозные государственные школы, это самое высокое уровень образования, как я говорю. Уровень образования, это то, что очень хорошо выводит в Греки. Это нет. Или то, что хорошо выводит, так что это как бы не является достоинством. С религиозной точки зрения. Потому что это недостаток, но достоинством это не является точкой. Это факт, да. Это очень хорошо подмене, кстати, уровень образования, да. Потому что чем выше уровень образования, тем меньше... Так больше возможностей манипулирования. Значит, просто видимо. То есть, опять же, смотри, я могу значит, так это перевести к своей этой же теме, поскольку у нас все же есть, это фарватер. Значит, вот мы, с моей точки зрения, то, о чем мы говорили, является и ответом, или будет ответом, и на этот вопрос тоже. Значит, вот эта вот необходимость... вот это вот раскрытие человека, которое идет речь здесь, именно вот в этом аспекте Эшетхайль, это уже раскрытие произошло во многом. И оно многое дало. Мы не будем говорить там, но движение Балайн Шивану грандиозно, во всем мире, потому что с тем, что было, говорить не приходится. Вот. Но это как бы то, что было, то есть мне тоже так кажется, может, я не прав, что здесь некий такой пик уже достигнут. Ну, плюс-минус. А вот именно с точки зрения таких вещей сущностных, здесь только начинается, это первые шаги. И это единственное, что может действительно как-то повлиять вот на ту публику, которая отходит после армии, там, образования и так далее. Таких путей нет, потому что все исчерпаны. Армия – это самые большие вещи, которые существуют. Если мы возьмем, да, то есть поэтому вот роль советского еврейства в этом смысле, она очень существенна. То есть с точки зрения как бы религиозности и нерелигиозности, сразу же хочу начать говорить, я после того, что Рабин Нахман написал. То есть религиозность здесь не принимается в этом вот плане, как то, что человек носит тепло. И Кушин Шаббат даже соблюдает. То есть, и это связь второй даже так. Религиозность предполагает связь второй. Это очень глубинных вещах. То есть люди в советской культуре, есть просто, ну, советская культура, я имею в виду не там не соцреализм, который там сильно оплеван, а реальная советская культура, братовские песни и так далее, все остальное. Все остальное, что, так сказать, является такой же советской культурой, или там какие-то там российской культуры такого-то времени. И там потрясающие вещи в духовном отношении. То есть там прямо можно, так сказать, прямо комментарии, такие религиозные, каббалистические комментарии, это зачем давать? Фильмы, это музыка, они грандиозные. Есть разные способы этого влияния, значит, есть такие, в истории, значит, так сказать, самые разные были. Значит, что же представляет собой Юсеф? В этом смысле это очень активное влияние на внешний мир. Это, собственно, и есть тот из братьев, который отвечает за Тикун Олам. Тикун Олам? Устроение мира. И это ясно сказывается на его истории, собственно, биографии. На биографии Юсефа вот это, собственно, сказывается. Это единственный уникальный случай, где якобы, значит, вообще во всех церквях, когда человек, вдруг оказывается один в чужой стране совершенно, значит, там. И тем не менее, там вот он как бы не растворяется, не пропадает, а выбивается в предметный мир. То есть те свойства, которые у него есть, то, что он сочинится, вот оно. И что он делает? Он в Египте делает Тикун Олам. Он проложил путь. Вот это и есть масса, вот Симан Лебаним. Если бы Осип не пробился, никто бы не пробился после него. Ну, Фрейд пробился еще когда... Ну, Фрейд какой-нибудь, допустим. Я не понял вопрос. Ты имеешь в виду, что он пробился, несмотря на то, что российские евреи появились позже? Ну, не несмотря, а что, да, задолго до, там, пика, я не знаю, карьерного роста советского еврейства были евреи Западной Европы, которые, в общем, как бы... я понял. Не, я понял, да. Нет. Смотрите, это мы говорим просто о разных моментах, разных аспектах. Значит, то, что сделал его, это касается всех времен и народов, это до конца времен. И, значит, аспект Иосифа, он реализуется в истории многократно, многообразно. Всюду, где есть евреи, которые принимают... занимает серьезное положение в еврейском обществе, это они идут по пути, который проложил Иосиф. Это 100%. Но то, о чем я сейчас говорю, это нечто иное. Это как бы такое, это еще более глобальная вещь. Это как бы такие искорки были. А сейчас речь идет именно о таком мощном воплощении этой сущности уже в рамках целого колена еврейского, да, целого общности еврейской. Не было до сих пор еврейского общества, которое можно было назвать общностью типа Юсефа. Были там премьер-министры, были там еврей-эзюсы, были там кто угодно, но не было целого такого коллектива, который вот можно было бы, открытого еврейского коллектива, который принимал бы такое активное участие в нееврейской жизни с целью Тикун Олам, как евреи в революции. Конкретно. Евреи в революцию, это есть типичный самый такой кульминационный пример Тикун Олам, при том, что они там ошибались, а мы это сейчас не говорим, мы сейчас не критику наводим, а мы сейчас просто аналогии проводим, понятно, да? Я как бы не хочу сейчас, это не ценностные, не оценки давать. Понятно, что там были плюсы и минусы. Но идеи, которые были поставлены там и частично реализованы, это идеи типичные Тикун Олам. Классические. Как, несмотря на атеизм. То есть присутствие цары там, какое-то некоторое присутствие царя, оно даже в 10 заповедях, или сколько там строителей коммунизма тоже там, очевидное присутствие 10 заповедей тоже определенное, часть из них просто совпадает, там многие восстанавливаются. Я ответил в какой-то степени? В какой-то степени? Ты считаешь, что именно как раз сейчас, ну, для решения этой задачи, которая больше сегодня как бы объективно назрело, следующая ступень, это все-таки на данном уже, да, сегодня определить, какова роль еврейства, в общем-то, для всего мира и для всех народов, и, в общем-то, каким образом это все сказано, то есть ты считаешь, что вот именно как раз для решения этой задачи вот, то, что называется русскоязычным еврейством, имеет наибольший потенциал для ее, так сказать, вот сегодняшнего вот воплощение, благодаря своему, так сказать, уникальному опыту. Нет, не благодаря своему уникальному опыту, он то и сделал. Что там вот в одном месте, значит, мы когда стали обсуждали, значит, прозвучала такая фраза, ну, кстати, на ваших глазах, фраза такая, что вот советское еврейство прошло уникальный опыт, там, скажем, ГУЛАГа, сталинских и так далее, тоталитаризма, и поэтому оно имеет огромный такой потенциал, который, значит, позволяет, что нас, мол, на Микине не проведешь. Это же ошибочная вещь. Не наш опыт такого, в таком плане нам что-то дает. Ничего подобного. А здесь по-другому надо сказать, что советское еврейство обладает просто огромным потенциалом сверху, услышали, огромный потенциал, который, несмотря на какие-то даже там проблемы тоталитарного общества, и даже в тоталитарном обществе советское еврейство, и не только еврейство, но даже шире понимает, конечно, но мы сейчас говорим об еврействе. Советское еврейство нашло определенные такие ниши духовные, то есть как бы со всех сторон, какой-то, в каком-то смысле слова, мы были зажаты, и поэтому развитие шло наверх. Пробив потолков, идеально было именно советское, условия были созданы. Условия. Именно этот аспект. Не то, что там появился тоталитаризм, намекение. Политический аспект вообще никакой роли не играет. Опыт именно благодаря условиям. Опыт вот этого подвижничества духовного своеобразного, духовного поиска и подвижничества, он уникальный, и нигде такого больше нет, ни в одной стороне. Можно я попробую? Сейчас ты говоришь, что расщепилась история, и сейчас привыкли, как она расстроилась. Есть сейчас такая у нас игра, ХПСКЮСЭК, Айдея Юсефа. То есть вот ты предложил Юсефа, симпатичного такого кандидата, русское еврейство, было сказано, что это очень, как ты сказала, лестное. Так вот, насколько я понимаю, в 20 веке есть три претендента на эту лестную роль. Есть та версия, которую ты сказал, что русское еврейство, у которого багаж вот этой самой странной культуры, которая с одной стороны тоталитарная, с другой стороны духовная, и при этом опыт прорывания наверх, это некий один кандидат. Второй кандидат – это то, что высказано было Левинасом, но я думаю, что многие это думают, как-то, может быть, не до конца проговаривая, что секулярное еврейство, то есть еврейство, которое полностью уже ассимилировалось, которое полностью впитало в себя европейскую культуру, уже стало центром европейской культуры, оно на этом этапе развития еврейства становится самым интересным. При этом уже здесь нету разницы между миром западным и миром российским, там, либеральным, тоталитарным, неважно. А есть именно разница между евреями, которые полностью секулярны, и евреями, которые традиционные. Секулярные, именно в них посыпаются такие вот глубокие вещи, ну вот как там, я не знаю, эта фраза уже не совсем левинасовская, что понимание того, что сказать про Всевышнего «Айн», это гораздо выше, чем сказать про него «Ешь». Это вещь, которая религиозному еврею недоступна, а вот секулярному – да, доступна. Левинас на это длинные длинные телеги, а главная мысль, что вот эта позиция Йосефа, она вот за ним. Есть третий кандидат, это больше секварская такая традиция, которая больше говорит не про Йосефа, а про Машеха бен Йосеф. Есть вот такой странный персонаж. В Талмуде это очень посусторонний персонаж. Если Машеха бен Давид, в общем, достаточно фигура такая арпилаин, как бы сказать, эзотерический, они все эзотерические. Вот, ну такая вот порхающая. Трансцендентно, отличное слово. А Машех бен Йосеф что-то такое очень из плоти и крови. Во всех смыслах вплоть до того, что значит вот его в частности убивают. Машех, которого убивают, это Машех бен Йосеф. Армили там и так далее. Традиция, которая по какой-то причине для меня до сих пор не очень понятной, она у ашкеназских евреев была очень глубоко загнана в подсознание, а у сефардских она вот является таким же, такой же нормой, как там Хумаш Раши. Для ашкеназов, вот идея о том, что Машех бен Йосеф, он вполне живой персонаж, она для сефардской традиции характерна. И кандидатом тогда на вот эту вот роль сына Йосефа становится такая странная вещь, на самом деле не менее странная, чем понятие русское еврейство или секулярное еврейство. Вот есть еще третье несуществующее понятие, называется сионизм.